Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». На ваши вопросы будет отвечать основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Хочется начать сегодняшнюю передачу словами святителя Василия Кинешемского, мощи которого покоятся в нашем Свято-Веденском женском монастыре. «Необходимо все время ясно осознавать, что злой и нечистый дух всегда около нас и всегда готов к нападению. К сожалению, этого-то ощущения у громадного большинства людей нет совершенно». Для многих, особенно для так называемых культурных людей нашего времени, сама мысль о существовании дьявола и о том, что они находятся у него в бессознательном повиновении, кажется странной и смешной. Пачка, действительно, ведь многие люди считают, что они свободны, свободны в своих поступках, мыслях, делах, решениях. А так ли на самом деле? Вот где свобода человека истинная, а где мнимая? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Что на это сказать надо? Что душа человека, она пустой не бывает. То ли в человеке Дух Святой живет, или же злой дух. Все от нас зависит. Человеку дана свободная воля, то ли с Богом жить, то ли с темными силами. И тот человек, который отвернулся от Бога, конечно, душа его, она находится в таком состоянии, ну, можно сказать, безбожном, хотя Господь не оставляет этого человека. И вот получается как, что у человека очень много страстей, эти страсти, они ему не дают покоя. И вот эти страсти так его начинают мучить, что человек, находясь в этом состоянии, думает, что это его естественные страсти, что здесь никаких демонических сил нет. Все это естественно. И так человек погружается в поток грязи, и все эти страсти становятся как бы родными, естественным путем. Но если человек обратился к Богу, покаялся и начал молиться, то вот эти все силы демонические, которые живут в нем, им становится тошно. И особенно, когда человек начинает молиться, начинает зевать. Или даже могут ноги, или руки трястись. Или может даже в пот человека бросить. Это о чем говорит? Хотя и злых духов не видно, но им это не нравится. Если человек усилит свою молитву и начнет жить не для себя, а для Бога, то есть жить для людей только, совершать добрые дела, постепенно вот это состояние демоническое из него выйдет, ему станет свободно. станет и легко. Даже есть такие люди, которые победили злых духов, которые жили в нем. И благодать Божия наполнила их сердца. И вот такие люди, живя даже дома, и чтобы никто им не мешал, они опускаются в подвальное помещение, ну, в погреб, в подпол, и там зажигают свечку, ставят иконку, и чтобы в тишине никто не мешал, человек находится в молитве, потому что в этот момент идет общение с Богом. И вот эта молитва, она ему дает великую радость. И то, что Господу угодно, он ему дает, то, что он просит. И таким путем душа его очищается. И у него открываются душевные глаза, и он в своей душе видит множество грехов. И это начало духовной жизни. И, конечно, часто говорят так, что а зачем ходить в церковь? Надо иметь Бога в душе. Правильно. Надо иметь Бога в душе. Но пока его там нет. Другие говорят так. У меня Бог в душе. Не обязательно ходить в церковь. И, конечно, если взять тех отцов, которые уехали на святую гору Афон, которые по 14 часов праздник идет служба всю ночь, а так каждый день ночью служба совершается, я думаю, что ни один не похвалится, что у меня в душе Бог. Вот интересно, как-то мы хотим себя оправдать, что в душе Бог. А там, оказывается, какой Бог? С двумя рогами. Там больше ничего нет. И потом не один он там находится, а их полчища. А как узнать? Очень просто. Если появляется гнев, раздражение, человек возвышает голос, начинает шуметь и кричать, кого-то обвинять, но только не себя. Или превозноситься своими Божьими дарованиями и о всех говорить плохое, всех осуждать, конечно, там не один бес находится. Там бес и гордыни, и тщеславия, и самолюбия, и чревоугодия, и бес непослушания, и бес блуда. Там много их. То есть на каждую почти страсть есть демон. И когда человек в церковь не ходит, не молится, они спокойно там находятся и радуются о погибели этого человека. А Господь говорит, в чем застану, в том буду судить. Поэтому человеку надо что сделать? Раскаяться во всех грехах. Не так, как многие приучили себя. Приходят к делам словом, помышлением. А вот когда душа будет из тела, будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы на голове, но время для покаяния нам не будет дано. И для исправления. Конечно, всем хотелось бы войти в обитель рая. Как преподобный Серафим Саровский говорит, «Ах, если бы мы знали, какую Господь нам приготовил сладость в духовном мире для святого человека, то бы мы здесь, живя на земле, готовы переносить любые оскорбления, любые болезни, любые гонения, лишь бы только не лишиться вот этого блага, этой великой радости. И, конечно, мы же живем на земле, ведь было время, и жили мы в утробе матери. Это первая стадия, а на земле это вторая стадия, но нам Господь еще приготовил небо. Так что Господь – это наш Отец, Бог любви, Ему ничего не жалко. И вот, конечно, если себя настроить, что мы с вами вызваны Богом из небытия в бытие для вечной жизни, совсем по-другому будет. А вот когда мы живем только для плоти, конечно, в этой плоти и живут злые духи. А как узнать, когда человек неправильно живет? В душе у него мутно, уныние, отчаяние, тоска. Вчера одна девочка пришла, ей скоро 14 лет. И она говорит: батюшка, а можно вот руки ножом резать? Я говорю: зачем? Да так просто. Я говорю: а что у тебя около кисти вокруг? Это, говорит, я свечку брала и капала, жгла. И вот вздулись эти пупырышки такие. Я говорю: зачем это делаешь? А так просто. Ну, то есть душа больная. И вот когда человека душа очистится, и в душе уже наступил мир, тишина, покой, радость, значит, душа выздоравливает. А когда там уныние, отчаяние, тоска, конечно, душа больная. И поможет нам только один Господь, если мы приложим усилия, свою свободную волю, начнем вести борьбу с грехами. Конечно, вести борьбу с грехами так просто не получается еще, сразу, мигом. И молиться тоже не получается. Возьмите любого человека, врач, художник, столяр и другие там. Сразу не получается. Но потом постепенно человек привыкает, и все это отшлифуется, и будет без всякого затруднения владеть своим ремеслом. Вот точно так же человек должен заложить основание в своей душе, научиться молиться. Поначалу будет трудно, не будет хотеться, но тебя надо заставить, прям начиная с утра. Можно научить себя никогда не возмущаться, не ругаться, не обижаться, много в голову не брать. Прям начиная с вечера заложил эту программу, и утром еще раз повторить, что сегодняшний день мне Господь дал свободную волю, я ни с кем не раздражаюсь, не ругаюсь, не обижаюсь, должен быть полным послушанием и сохранять душевный мир. И много может быть случаев таких, предоставиться, где-то возмутиться, накричать, нашуметь, а мы себя под контролем держим и этого не делаем. Бесы нас за язык не тянут. Они только внушают нам мысли. Но что интересно, как Господь говорит, что из сердца идут убийства, прелюбодеяния, воровство и все грехи. Вот они от сердца у нас идут, но нам Господь дал разум, и они приходят в наше сознание. Бесы дают такие мысли: украсть. А разум нам дан Господь, Господом. А зачем я буду брать? Я лучше заработаю, докуплю, и моя совесть будет спокойна. Оказывается, за все зависит от нас. Нам Господь дал рассуждение. И так надо себе настроить везде и во всем. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас. Звонок, по-видимому, сорвался. Пачка, ну, во-первых, хотела ответить на вопрос, который нам задавали в понедельник. Помните, по поводу храма целительницы? Собирали деньги на этот храм в Ивановске. Мы узнали в нашем епархиальном управлении, что действительно, да, существует такой храм целительницы при первой городской больнице. Поэтому можно не смущаться и деньги на этот храм давать. И еще вот такая просьба ко всем нашим радиослушателям. Просьба напоминания. Вы все знаете, что православная радиостанция «Радонеж» существует только на пожертвования. И вот даже был такой случай, когда один день не было передач, именно из-за того, что не было денег, невозможно было оплатить передатчики. Поэтому мы очень просим вас, наших радиослушателей, не забывать о том, что вы, именно вы, поддерживаете радиостанцию и, насколько возможно, свои малые лепты вносите. Потому что каких-то спонсоров, таких основных, больших и крупных, у радиостанции нет или их очень мало. А в основном, конечно, это вот народные деньги. Пусть небольшие, но тем не менее собираются, и вот радиостанция может существовать уже много лет. А у нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите Райпу Божию Галину. Господь вас благословит. У меня, батюшка, очень тяжелый вопрос. Я испытываю чувство богооставленности. Вот уже продолжительное время жизнь стала, но не в радость, такая серая, тусклая, пустая. Испытываю уныние, тревоги. Знаете, я когда молюсь, то не чувствую, что я совершаю молитву. Вот никакой ответной реакции нет. В храм хожу просто так вот, как-то без чувств. Выхожу из храма тоже, как вот из музея вышла, как будто бы. Спаси Господь, матушка. Это мысли не от Бога, от злых духов. Господь нас не оставил. Подчас мы его оставляем. Он нас никогда не оставляет. Когда мы спим, или готовим обед, или работаем, порой мы забываем о Боге. Он нас никогда не забывает. И очи Господни непрестанно на нас взирают. Потому что Господь – это океан любви. И Он не может нас забыть. А то, что в молитве мы не чувствуем ответа, или в храме, как статуи, стоим, не надо обращать внимания. Ведь самая дорогая молитва, когда вот человек молится, ему тяжело, а он пересиливает и все равно входит в церковь и молится. Это самая ценная молитва. И Господь все слышит и знает. Ведь человек – это частица природы. И мы в природе видим, что бывает солнце. Но бывает, когда находят тучи, находят мрак, пасмурно. Вот, допустим, все лето прошло, хотели многие погреться, а так и не погрелись. Все дожди, да пасмурно. И вот лето пролетело, и так и не погрелись. Так и бывает в душе нашей. Как бы на время Господь скрывает себя. Знаете, вот когда маленький ребенок еще только-только начинает ходить или сидит, и мать порой спрячется за дверь и издали наблюдает, как он будет сам себя вести. Будет ли он искать маму? Будет ли тянуться к ней? Ведь бывает же, родители делают это. Мамы нет, и он начинает теряться и начинает плакать и ищет. И она вдруг появляется, берет его на руки, и у него большая радость. Так Господь же наш Отец. И так как бы он на время скрылся, но нас не оставил. Допустим, был такой случай. Один подвижник в келье усиленно молился. И демоны явно напали на него. И прям стали его из кельи тащить. Он уперся руками в косяки двери и вскричал: «Господи, как же они обнаглели! Помоги мне! Они меня же из кельи вытаскивают!» И все они разлетелись, бесы. И он говорит: «Господи, что же бесы так на меня действуют?» Он говорит: «Ну ведь ты же ко мне не обращался. Как только обратился, я тебе сразу помог». И вот мы часто так, что не обращаемся к Богу, а порой молимся формально, лишь бы только прочитал, и даже ни в сердце, ни в уме ничего нет. И вот это плохо. Батюшка, но богооставленность – это ведь такое тяжелое состояние. Наверное, очень сложно в таком состоянии, вот правда, вот заставить себя там искренне молиться. Ну, как можно еще человеку помочь? Может быть, близким помолиться? Тут еще надо сказать, что когда у человека душа эмоциональная, он может чувствовать, что это богооставленность. А на самом деле это другое что-то? Нет, да. Ведь бывает у человека маленькие скорби, и он смотрит на эти скорби через увеличительное стекло. И у него столько бывает паники, истерик всяких, а бывает и другое. У человека огромные скорби. Допустим, я рассказывал как-то, что вот у нас в Иванове, в больнице областной, человек сломал позвоночник, и вот он на локтях может лежать. Уже 28 лет на локтях лежит. Так у него уже на локтях, на руках, толстый слой уже. Мозоли. Мозоли, да. И он просит в больнице, ребята, которые с ним, говорят, переверните меня на левый бок, на правый бок, на живот. И не ропщет. И Бога благодарит. И книги читает. И не паникует. Ведь бывает у людей очень много скорбей. Столько много скорбей. Но они уже мужественно все переносят. И много в голову не берут. И знают, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И случаев ни больших, ни малых не бывает. Везде Господь видит и знает, и спасает нас. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Я крестилась только в 90-м году. Ну, можно сказать, прошлого века. Хотя мне уже 67 лет, но вот, ну, сами понимаете. Вот. Ну, я вот не помню, чтобы у нас перед крещением исповедовал батюшка, который нас крестил. Ну, то есть, мы, конечно, там все и символ веры, все это читали, и вообще все это было таинство так, как должно было быть. Крестилась я в храме с детьми вместе, храм Пресвятой Богородицы на Старом Симонове, очень старый храм такой, Господи. Так было все это прекрасно и благолепно, но дело в том, что нас там не исповедовали, вот то, что мы... А ведь грехов-то много. Спаси Господи, матушка. Конечно, в таинстве крещения все грехи омываются, очищаются. Если мы откроем Евангелие от Марка, в первой главе там сказано, что народ приходил к Иоанну Предтече, он погружал их по шейку, и они исповедовали грехи, а потом он их крестил. Если вас беспокоит душа, вы сделайте так. Все грехи, какие тяжелые были, вы скажите батюшке на исповеди, очистить свою совесть. Но я, допустим, делал так. У нас женская колония, подготовились 15 человек, и я каждого хоть кратенько, но поисповедовал. Ну, там большинство-то за убийство, больше половины, за грабежи, за воровство. Ну, лишь бы только очистить совесть. Так что вы не волнуйтесь, матушка. Вот. Если что-то у вас есть на душе, если батюшка вас выслушает, скажите ему, и будет душа спокойна. Батюшка, а каков в этом смысл, если в таинстве крещения все грехи прощаются? Это просто как напоминание человеку, что такие вот грехи есть, чтобы он больше этого не совершал. Для чего это делается все-таки? Ну, это делается для чего? Ну, вот если мы читаем Деяния апостола, вторую главу, 38 стих. Там апостол Петр говорит, что ты медлишь, встань, крестись. омой грехи твои, и получишь благодать Духа Святаго. Встань, крестись, омой грехи твои, и получишь благодать Духа Святаго. Ну и как мы говорили, что если взять банку, там трехлитровую, и пришли мы к хозяйке набрать молока или меда, вот, надо очистить эту трехлитровую банку, а тогда получим благодать Духа Святаго. Вот так и в крещении. Надо прийти и сказать. Но еще тут маленький секрет, что многие приняли крещение, а перед этим грехов своих не говорили, и они обратно к этим же грехам возвратились. Как вымыта свинья, опять идет в ту же грязь. То есть, по правилам, положено человека подготовить, а готовят обычно раньше целый год, катехизация проходила, человек ходил в церковь, исповедовался, либо грехи говорил свои. Уже воцерковился, читает утренний вечерний молитвы, пост соблюдает. И вот когда он подготовился уже креститься, ему тогда объясняют, что такое божественная литургия, что на ней происходит. Происходит великая всемирная жертва, где сам себя Господь возносит на крест. И происходит из хлеба и вина превращение в тело и кровь Господню. Хотя и вид хлеба остается, и запах вина. Но это уже кровь и тело Господне. То есть Господь себя прикрыл хлебом. Человек не может плоть есть. И тот человек, который очистил свою душу, принимает в себя живого Христа, не часть его тела, а в целом, то человек это чувствует. Человек уже объясняет некрещенному, потому что он будет принимать крещение и все таинства будет принимать. Вот таким путем человек должен знать, что после крещения не возвращаться к другим грехам. А так формально, я знаю, мы порой за месяц больше тысячи крестили, но это не от нас зависело. Ну и где они все? Никого нет в церкви. Богу не нужно количество, нужно Богу качество. Вот таким путем. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божью Наталью. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой серьезный вопрос. Я хотела спросить, можно ли праздновать Новый год, но думаю, это не очень существенно. Понятно, что, наверное, не надо. Просто деткам хочется праздника, хотя это считается не наш праздник. Вот. Ну, если можно, тоже поясните. И я хочу сказать несчастной, раздавленной вот этим состоянием женщине, что я могу посоветовать ей помочь детям в домах ребенка и в детских домах. Это посланники Божьи, которые выведут вас из любого этого состояния. Господь обязательно вам поможет. Я знаю по себе, что это за чудо Божье, вот эта помощь детишкам. Другой вопрос, что перестают пускать волонтеров, потому что мы видим там нарушения, и нам препятствуют, но это все решаемо. С Божьей помощью я вот хотела спросить, кому лучше молиться в помощи, извините за каламбур, в помощи, чтобы оказать помощь этим детям, потому что препятствуют, они же их продают за границу, они же не хотят их в семьи в русские отдавать православные. Это очень серьезный вопрос. И еще вчера, если я не ошибаюсь, вот радиослушатели пусть подтвердят, было выступление батюшки Владимир Соколов, если я не ошибаюсь. Я его не слышала раньше. Нет, Сорокин, извините. И вот он сказал, что по его наблюдениям русский народ, православный он имел в виду, очень завистливый и ленивый. Я не знаю такого ленивого народа, который за такие гроши, а то и по полгода не платит ему, работает. Если бы он был завистливый, он бы уже добился того, чего добились другие народы здесь, находясь на нашей земле. Я очень не согласна с такой постановкой, с такой буквально неправдой на русского человека православного. Спасибо, Матушка. Но я здесь могу тоже сказать, если когда российский народ споили и работы не дают, это я тоже знаю. Они уже не могут работать. Мы не говорим о всей России. Вот, допустим, при храме что-то делать. Деньги давай, а работать не хотят. Это наблюдается. Народ такой. Ну, насчет детей. Вот. Новый год. Ведь можно на Новый год отслужить молебен благодарственный Господу. Мы обычно делаем как? У нас есть акафист, слава Богу за все. На Новый год мы вот, собираемся и прочитали этот акафист, Господа благодарили за этот прошедший год. Господи, благослови нас на Новый год, чтобы этих грехов не повторялось, чтобы Господь помог нам совершать добрые дела. Доживем ли до Нового года? Это в руках Божьих. То есть Господа благодарить можно каждый день. И за Новый год, и за Старый год. Потому что церковный год, он начинается с 1 сентября. Ну, и, конечно, дети – это наше будущее. Насколько это возможно, надо детям помогать. А детей, то есть родителей, надо вразумлять, чтобы они не продавали детей за границу. Потому что это очень плохо. Мне одна женщина рассказывала, в самолете 50 детей везли, уже их продали. А я еду, сижу и смотрю. И та женщина, которая их везет, она не обращает внимания, что там кто-то плачет, кто себя плохо ведет. Ее цель только одна – сдать, получить большие деньги. Когда мне с Молдавии приехали, говорит, приходит женщина и говорит, сейчас за границей можно деньги заработать большие, $5000, надо продать почку свою. Ну и собрала молодых мужчин, и они согласились, поехали, у всех вырезали почку. Зато они обрадовались, по $5000 получили, набрали продуктов, одежды для детей. И почему-то все сразу стали жаловаться. Им плохо. Деньги-то быстро пролетели. Это очень плохо. Особенно сейчас. Вот сегодня ко мне человек один обращался. И очень много писем приходит с нашей страны. Какие письма? Аккуратно сделано, что там был розыгрыш машины, путевка за границу. Много всяких хитростей. Вот. Почему-то вот вы попали вот в этот розыгрыш. Ну, там в конце надо выслать 600 рублей, 700 рублей, и вы все получите. Конечно, такой обман страшнейший. И многие клюют на это. И вот эти фирмы, они живут за счет этого. Даже моя знакомая заплатила $650 фирма, которая по святым местам. Билеты тоже взяты. Она сегодня звонит, завтра самолет вылетает, а фирмы это уже нет. Это фирмы уже другие. Эти там уже пересели в другое местечко и качают от простого народа денежки. Конечно, все построено на лжи. Но если человек будет в церковь ходить, то Господь будет хранить нас. Ведь Господь сказал, прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, остальное все будет. И питание, и одежда, и квартира, Бог все даст. Только у нас веры-то нет. Вот что страшно. А ведь то, что Господь сказал, уже 2000 лет Слово Бога в силе остается. Кроме Евангелия, нигде не найдете истины. Везде только одна ложь. Но это человеческое все. Поэтому апостол Павел говорит, что наш разум лжеименный. Вот что можем сказать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос, меня очень волнует. Я организатор праздников, то есть я делаю свадьбы, Новый год, вот опять-таки. Я хотела бы спросить вас, значит, дело в том, что очень многие праздники, также Новый год, они проходят во время поста. И люди, соответственно, не всегда спокойно, то есть они этот праздник встречают, они и выпивают. И опять-таки Деда Мороза, Дед Мороз это тоже вроде бы как, ну, не знаю, это Санта-Клаус, это как пародия на, не знаю, святителя Николая, я так думаю. Вот, и потом свадьбы некоторые проходят в Пасху, и, в общем-то, у нас 3 поста, и получается, что и многие свадьбы в посты проходят, что тоже нехорошо. Вот это большой грех, или как вот мне с этим, так сказать, быть с этим вопросом? А хотя у меня батюшки некоторые берут, опять-таки, костюмы Деда Мороза, Снегурочки, чтобы детей поздравить. Вот мучает меня этот вопрос. Ответьте, пожалуйста. Ну, если Новый год справлять в пост, понятно, то надо и чтобы все постились. Надо народ приучать. Ну и, конечно, вам, как организатору, надо православных собирать. Но если кто-то и не православный, надо объяснять им, что Господь есть, что есть другой мир, что мы все воскреснем, будет страшный суд, все наши дела идут в тот мир, и мы должны дать пред Богом ответ за свою прожитую жизнь. Хотя вы и не примите их, они все равно будут совершать свой Новый год по-своему. Но вот таким путем мы хоть будем привлекать этих людей к вере. Наше дело сказать, а потом они не будут исполнять. Но через какое-то время в совести будут обличать. Да, пост нельзя. И также, кто в пост делает свадьбы, вступает в брак, то Божьего благословения на этом нет. Церковь запрещает в пост. Пользы нет. А вам, матушка, вот, надо обращаться к священникам, кто желает, по-православному, детей, чтобы они провели, допустим, Новый год. По-православному. Чтобы все помолились, Господу поблагодарили, акафист почитали, молебен отслужили. Это будет хорошо. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Царю Небесный». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Авросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, у меня вот такой вот вопрос. Я, ну, как и все, грешная, очень даже грешная. Много раз я исповедовалась. Вот. И вроде бы вот, ну, я не знаю, как это выразить правильно. Может быть, я неправильно свои грехи исповедую. В общем, они меня очень тяготят. Вот не тяготят. Может быть, я как-то что-то вот неправильно высказываюсь. Я не знаю, как правильно исповедоваться. Подскажите, пожалуйста. Спасибо, Госматушка. Ну, мы знаем, как Иоанн Предтеча сказал, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Это имеется в виду, допустим, человек в церковь не ходил, постов не соблюдал, Богу не молился. И когда пришел и сказал, вот Господи, присутствие священника, я в церковь не ходила, постов не соблюдала, Богу не молилась, вот теперь буду ходить и посты соблюдать, и Богу молиться. И, конечно, должны принести много добрых дел. То есть вот эти грехи, которые у нас были, их надо загладить. Если были скупые, никому копеечки не давали, ничем не помогали, вот, то должны знать, что награду мы от Бога не получим. То есть настроить себя так, что я живу не для себя, а для ближнего. А в день страшного суда Господь скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Вот так должно быть. Значит, будем приносить добрые плоды покаяния, и тогда Господь душу успокоит. Ну, а насчет покаяния, особенно вот, надо всегда говорить, если аборт был, не надо говорить, что я аборты делала. Надо сказать, сколько их было. Некоторые говорят, что вот я проводила блудную жизнь. Это мало. Надо сказать, сколько мужчин было. А добрые христианки делают еще как? Имена записывают и за них потом молятся, чтобы Господь их спас. То есть надо количество сказать. Но для того, чтобы это точно знать, у каждого священника есть требник. И там исповедь. Там написано, сколько мужчин было. Были ли иной веры. Были иностранцы. Были ли родственники. Даже это упоминается. А в этом никто не кается. То есть надо очистить свою душу, чтобы было свободно, легко и хорошо. Вот так должно покаяние происходить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божьего Виктора. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, скажите, пожалуйста, надо ли делать разницу между понятиями чувства собственного достоинства и гордости? Спасибо, Господи. Ну, насчет гордости. Гордость. Деница себя считал, что он равным Богу, пал. И все, кто думает о себе высоко, везде падение бывает. Достоинство мы только можем, если хвалиться Господом, что мы христиане, что мы носим имя Бога, Творца, мы верим в Него. Это наше достоинство. А гордыня – это тяжкий смертный грех. Поэтому везде сказано, что мы должны смириться. А многие даже не знают, что такое смириться. Ну, допустим, предоставился какой-то момент устроить соседке или мужу, или жены, или дочке, или сыну. Скандал. Надо лучше смириться И этого не делать. А предоставить все Господу. Как сказано, что Господь говорит, мне отомщение. Но за себя нельзя мстить. Батюшка, мне хочется напомнить еще по поводу нашей газеты «Слово утешения», что идет подписка на первое полугодие 2007 года, подписной индекс газеты 25945. Но есть еще и другая форма подписки. Можете оформить подписку на своих ближних или на себя, так называемую почтово-редакционную. Для этого нужно прислать почтовый перевод на сумму 80 рублей, с указанием на газету «Слово утешения» на первое полугодие 2007 года по адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Так как на почте требуют обычно указать человека, кому вы посылаете, вы можете послать, допустим, вот на мое имя, монахини Анны Смирновой, хотя это придет непосредственно в редакцию. И точно так же можно через редакцию подписаться сразу на год, если вы вышлете почтовый перевод на 160 рублей. Повторяю адрес 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23. И еще такая просьба, так как нам поступают часто неверные адреса, значит, из Роспечати, поэтому, пожалуйста, если вы не получаете газету сразу, то напишите нам с указанием точных ваших данных, и мы исправим ошибки и вам вышлем все недостающие номера. А сейчас мы отвечаем на ваш вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, батюшка. Меня вот крестили в церкви. Короче, были времена такие, как коммунизм. Не в церкви, а вот дома, когда я родился, приходил священник. Надо ли мне по новой креститься или нет? Не нужно креститься. Ведь священник совершил таинство, миропомазал, все действительно. Значит, хотя есть правила апостольские, что надо крестить только в храме. Но бывают такие случаи, допустим, когда идет нарушение со стороны властей, когда человека могут снять с работы, вот, то во избежание вот такого приходится нарушать апостольские правила крестить дома. Но ваше крещение считается действительным. Батюшка, вот вы говорили, что сразу понятно, кто живет в человеке, там какой дух, злой или добрый. А если, допустим, человек в разных ситуациях ведет себя по-разному? Вот сегодня там кто-то пытался его оскорбить, и он промолчал, стерпел и не потерял душевный мир. А вот, может, через какое-то время другая ситуация, и он уже возмутился и потерял душевный мир. Так кто же в таком человеке тогда живет? Как бы и тот, и другой дух, или что это такое? Ну, если он сам себя сдержал, то что? То это его свободная воля. Значит, а если он не выдержал, демоны, значит, живут все равно. Все равно живут демоны? Да. Но даже если он себя сдержал? Да. Только они притаились и ждут, что ли, нет, чего-то? Но бывает же, вот люди, которые в церковь не ходят, но сдерживают себя. Вот, бывает, сдерживают себя. Угу. Вот у меня был Валера один с Одессы. Он такой сильный. Лом может на плечах согнуть. И вот я с ним беседовал. Он так любит сало. Но я шутил с ним. Я говорю, Валера, а если вот ангел явится тебе и скажет, Валера, выбирай, царство небесное или сало? Я говорю, что ты ему скажешь? Он говорит, я скажу, подумаю, сало или нет. И да. Приезжал ко мне, говорит, батюшка, вот я боюсь к тебе ехать. Вдруг ты мне скажешь, в монастыре остаться. Я хочу в монастыре остаться, но поскольку в монастыре сала нет, значит, я не смогу в монастыре жить. Вот такая у него проблема, страсть, да, к салу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий, будьте любезны, так, дайте мне совет. У меня соседка умирающая, ей 81 год. Она резко сразу почувствовала себя плохо, до того она болела, но еще была на ногах. Вот буквально 2 дня назад она слегла. И до вот этой, ее состояния тяжелейшего, я ее все время уговаривала, чтобы пригласить священника на дом и остается причаститься. Она всего его потом. А сейчас она не поднимается. Она находится в таком полубессознательном состоянии, И я не знаю, как быть. Как быть в этой ситуации? Все-таки настоять, пригласить? Или все-таки без ее согласия нельзя это делать? Ну, лишь бы было ее согласие. Ты должна прийти и сказать, что я хочу священника вызвать, поисповедоваться. Вот. И поговорить с тобой. Может, даже не надо это слово «исповедь» называть. Потому что страх на нее бесы нагонят. Скажи, я хочу священника вызвать, чтобы он с тобой поговорил. Ну, а священнику скажешь, вот, что надо поисповедовать. Да он и сам знает. А так предварительно постарайся напомнить ей грехи от юности, что в церковь не ходила, Богу не молилась, постов не соблюдала, не венчалась, может, аборты были. Там всего много было в жизни грехов. И записать на бумажке. Потому что она может и быть в худшем состоянии, и может и потерять сознание. Вот. Но предварительно на бумажке уже и грехи есть. И может батюшка прийти, поговорить с ней, поисповедовать ее, пособорить и причастить. Конечно, это ценность огромная перед кончиной, перехода в тот мир. Надо с чистой душой, чтобы грехи не тяготили. Потому что грязная душа, она никому не нужна. Демоны могут ее забрать. Поэтому надо выйти в тот мир с чистой душой. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Вот нам сейчас передали записочки. Просят помолиться о здравии, упокоении. Давайте помолимся, внимательно послушаем. Болящего Иерея Валентина, болящего Иерея Олега, тяжело болящие младенцы Ольги, Романа, Раисы, младенца Олега всего 2 недели, Николая, Натальи, Валентины, Дмитрия, Сергия, Георгия, Марии, Владимира, Антонины, Петра, Виктора и Натальи, они слепые, Натальи, Федора, Владимира, Сергия, Ариадны, младенцев Павла, Даниила, Фатини, Дмитрия, Валерия, Зои, Владимира, Павла, Веры, Льва, Дмитрия, отца Александра, Виктора, Сергия, Фатини, Игоря, Елены, Натальи, Олега, Александра, Ирины, Елены, Надежды, Анатолия, Маргариты, Галины, отрока Петра, Веры, Александра, Игоря, Игоря, Сергия, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Татьяны, Елизаветы, Игоря, Людмилы, Николая и Михаила, Михаила, Марины. О здравии. Здравие еще передали, батюшка, нам Сергия, Нины, Тамары, Марины, Татьяны, монахини и Анны, архимандрит Амвросий и всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». И о покоении новопредставленного протоиерея Алексея, протоиерея Петра, матушки Екатерины, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, схемонахини Надежды, убиенного великого князя Сергия, Натальи, Натальи Александры, Нины, Нины, Натальи, Александра, Нины. Как обычно, мы совершаем крестное знамение и молимся, молим Господа, чтобы Господь даровал и усопшим, и ныне здравствующим помощь свою всесильную. Ну, я в конце могу сказать, давайте себя приучим прям с утра. За всех, за все благодарить Господа, что Господь посылает наши в жизни. Ведь если Он наш Отец, если Бог любви, не обвиняйте никого, только себя. Благодарите Бога за болезни, за старость, за нищету, за скорби. Мало лишь масса может быть в жизни случаев. Это все Господь нам попускает для того, чтобы мы благодарили Его и очищали свою душу. Мы только поймем тогда, когда душа наша выйдет из тела. Но надо Бога научиться благодарить. А когда мы благодарим Господа, мы опять протягиваем руку, и Он нам дает то, что необходимо для нашего спасения. Нам еще передали еще одну записку, просят помолиться о здравии Татьяны, завтра у нее операция. А мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мир вам обоим. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот русский народ такой доверчивый, это ему в добродетель или это в грех? Ведь если молитвы открою, очень мысленные, блаженные, алчущие, жаждущие правды, ведь можно помолиться, или уже это беспросветно? Вот говорят, что Россия и русский народ находятся под чарами колдовскими. И вот что они во все верят, политикам, тем всяким патриотическим, как бы в кавычках, радио, народным. Вот как, чем это вызвано? И будут ли эти люди рассматриваться как простецы или как большой это грех? Ну, преподобный Амвросий Оптинский, он так говорил. Народ российский такой, говорит, простой. Если на одном конце деревни вешают людей, то смотрят, о, до меня еще очередь не дошла, я еще попробую погрешить. Ну и народ, конечно, такой доверчивый. Вот, он любит и грешить, и любит каяться. Вот, такого народа, такого воспитания нет, потому что этот дух влит в русский народ, Русь святая, евангельский дух. Допустим, был такой момент, я когда-то давно рассказывал, что в цирке девушка шла по тросу и оступилась и вниз упала. Но там сетки были, она жива. Так весь народ встал и говорит, жива ли она там? Говорят, жива. И все так вот ахнули. Но было время, когда вот в Риме язычники, которые не знали истинного Бога, когда выходили гладиатору, бились, один другого ударял, да, раскрывал его грудь от сетки и меч держал. А народ весь, он ждал, что они покажут, они палец вниз. Убить. Вот. Никто не поднял, что надо спасти. Это дух языческий, это дух христианский в нас. Я думаю, что сейчас этот дух христианский в нас начинает проповедоваться. Храм открывает, монастырь открывает, Слово Божие проповедуется. Только успевайте, ну, Господа благодарить и духовно исправляться. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.